Он, в принципе, уже прокрутил в голове пару вариантов. Криминалом тут явно не пахло. Само вскрытие могилы не запрещено, особенно если среди троих есть родственники покойника. Резоны у армии тоже могут быть свои. Ну и, на закуску, сделать что-либо армейским, включая даже просто проверку документов, муниципальные полицейские не могли, иная юрисдикция. Самое оно сейчас, это просто сделать фото и видео, которые отправить отчетом в режиме реального времени. Вызов при этом автоматически отмечался, как отработанный. А там хоть и не расцветай, экипаж свое дело сделал. В земле роется армия, это уже не полицейская головная боль. По инструкции, кстати, для любого аналогичного взаимодействия вообще полагалось вызывать армейскую полицию. Особенно с учетом присутствия на месте армейского же офицера. Если действовать по правилам, геморрой по одной только проверке документов грозил затянуться дольше, чем им оставалось до конца смены. Новый напарник красноречиво покачал головой и пожал плечами, выражением лица показывая, что он думает о Гилле и о Максе, разрешившем присутствие того в машине. Гилл, отреагировав на команду Макса, застыл на полпути к капитанше, озадаченно оглядываясь. «Акуилис маландрос, фикуи призорок цулпаделис», раздалось из ямы. «Привет, козлы», выдал тот же голос уже на всеобщем. «Как тесен мир». Третьим армейцем оказался какой-то парень, выпорхнувший из ямы и без разговоров зарядивший черенком от лопаты по голове Гилла. Товарищ рухнул, как подкошенный. Новый напарник Макса удивленно раскрыл глаза и принялся судорожно лапать клапан кобуры. «Блядь, второй раз подряд из-за этого пидораса», — проворчал в сердцах Макс по поводу Гилла, силясь понять, что же вывело из себя третьего вояку в форме корпуса. Или пересекались где-то раньше. Единственный армеец-мужчина, видимо, последние слова принял на свой счет, поскольку в следующий момент направился уже к Максу. «За помелом надо следить», — зря сказал. Лицо адепта корпуса было как будто смутно знакомым, плюс выражение глаз не оставляло сомнений в намерениях. Макс, без разговоров, активировал искру и долбанул широким веером. Моментально рухнула докторесса, которую зацепила краем. Пацан же, ускорившись, подлетел вплотную и коротко влепил Максу вначале по корпусу, затем локтем в лоб. Вспыхнувшие перед глазами искры были последним, что увидел патрульный перед тем, как потерять сознание. «Руки за голову», — подал голос второй полицейский, который остался на ногах и успел наконец справиться со злосчастным клапаном. «А хуй тебе в сраку не вставить, чтоб голова не качалась», — темнокожий сержант, плавно выскользнув из ямы с другой стороны, уже держала ствол виблемини в метре от головы полицейского. «Мужик, охолонись», — подал голос пацан-армеец, оттаскивая Макса от ямы. «У меня были проблемы с этими двумя, не с тобой. Хочешь, вообще забирай их и мотай нахрен». Третий патрульный не обладал опытом и кругозором Макса, но являлся ярым сторонником неприкосновенности полицейских. Хлопая по кнопке вызова подмоги, он проорал: «Нападение на полицейских при исполнении. Срочно нужна поддержка». Мазнув взглядом по красному индикатору, свидетельствовавшему о прошедшем вызове, он моментально расслабился и осклабился. «А теперь посмотрим, чья возьмет, и о юрисдикции подискутируем в другом месте. Даже если эти две тёлки и пацан его сейчас похоронит, с кладбища им уже не вырваться. Юрисдикция юрисдикцией, но служба в полиции имеет и свои плюс. Помимо прочего, круговая порука, а законы для того и служат, чтоб их нарушать. А что делать с красивыми бабами, полиции объяснять не надо. Даже если эти бабы, по недоразумению, одеты в форму. Кстати, на запрос помощи должен подъехать полувзвод из совсем другого подразделения. Те на многое чихают, включая законы». Глава 14. «Вот сейчас тебе первое прилетит на орехи», — пообещал Джон, многозначительно косясь на девку сержанта. Та в ответ только хмыкнула и что-то ответила на языке, которого он не знал. «Говори по-человечески», — пренебрежительно бросил патрульный, делая хорошую мину при плохой игре. Вообще-то, положение было патовым. С одной стороны, он гарантированно успевал положить кого-то одного из вояк, если начать стрелять. Но это если действовать серьезно, на поражение, чего не хочется. Потому что приговор муниципального суда, каким бы он ни был, будет федералами обжалован автоматически. Аксиома – это утверждение, не нуждающееся в доказательствах. А обжалованное решение любого местного суда будет по этому самому двойному стандарту, ввиду явного конфликта интересов. поскольку подсудимый не имеет права судить самого себя. Федералы тупо воспользуются 12-й поправкой к Конституции. Муниципальную полицию будут рассматривать в одном флаконе с муниципальным судом, как единый орган местного самоуправления. В общем, свое судейство от рассмотрения дела будет отстранено уже на втором заседании. К бабке не ходи, а само дело молнией перекочует в суд высшей инстанции. Блять, можно подумать, у федерального суда не будет этого самого конфликта интересов. Так точно, как муниципальный суд будет выгораживать муниципального же полицейского, федеральный суд, не разбираясь, правыми сделает вояк. Особенно с учетом офицерши неизвестно, насколько серьезно шарахнута искрой Макса. Это тоже, если что, тот самый конфликт интересов. Но на более высоком уровне, сука, пойди что докажи потом. Пацан вообще может сказать, что испугался. ГИЛ вообще не в форме и не коп. В случае разбирательства, это полноценная статья и Максу, и самому Джону. И статья нехорошая, поскольку сугубо гражданские люди, действующие совместно с полицейским патрулем и пытающиеся в глазах обывателей сойти за полицейских, департаментом внутренней безопасности квалифицируются однозначно. И вместе с этим самым патрулем обычно закрываются очень надолго. Понятно, почему. Времена, когда Рэкет работал в спайке с полицией, давно прошли. И никто не хочет, чтоб они вернулись обратно. Блять, и ведь никому не объяснишь, что ГИЛ, бывший свой, и что Макс, по неизбывной тупости своей, добровольно и регулярно пускал гражданского уже пенсионера, сука, в свой экипаж без злого умысла. Тут уже даже свои муниципалы, на первом же суде, нарисуют серию, серийное уголовное преступление по одному и тому же шаблону. Доказательств, хоть отбавляй, самому себе можно признаться. Джон погорячился дважды. Первый раз, доставая ствол, хотя это и был чистый рефлекс. Второй раз произошел уже в горячке, когда он вызвал подмогу. Сейчас, прокручивая в голове события последней минуты, он склонялся к мысли, вояки действительно имели в виду только мордобой. Причем, если верить пацану, мордобой лишь со сладкой парочкой. А на его рефлексы ствол в руке, у сержантши сработали уже свои рефлексы. Каждый коп, который хоть сколько-то поработал на улице, знает, глаза человека, которому приходилось убивать лично, очень отличаются от глаз того, кто этого никогда не делал. Ну, может, не сами глаза, а скорее взгляд. У тех, кто за спиной имеет собственноручно исполненных жмуров, этот самый взгляд в корне иной. Словами не опишешь, но он как будто с нотой тоски, которую ничем не вымоешь. Слова не передают реальности, но факт есть факт. И девка-сержант, и пацан смотрели на Джона сейчас именно такими глазами. И синхронно расходились в разные стороны, гарантируя, хоть один из них, но патрульного в любом случае достанет, начни коп сейчас стрелять. А двигались они на загляденье, черт бы их побрал, их бы на ежегодную аттестацию по физической форме и функциональной подготовке. Наверняка и пробегут, и подтянутся, и отожмутся по верхнему нормативу, суки. А с чего ты взял, что это я тебе? Сержант явно насмехалась сейчас, отвечая на последний пассаж Джона. Блять, не сдержался Джон и затрепыхался между выбором линии прицеливания, как рыбка на блесне спиннинга. А наш пацану что-то скомандовало. Вот чего они в разные стороны пошли. Да какого черта, вдруг буднично пробормотала черномазая, как будто досадуя на что-то. Времени нет, работы куча. В следующий момент хлопнул ее виблемини, и пистолет из руки Джона выбило, выворачивая кистевой сустав и отсушивая руку. «Стоп!» — прикрикнула сержант на пацана, почти одновременно с выстрелом. Поскольку он рванул в сторону Джона, только глина из-под копыт брызнула. «Я сама. Приводи Камилу вон в порядок», — распорядилась сержант и сноровисто сковала полицейских их же наручниками. «Ничего, сейчас спецы подъедут, будет вам в жопе маргарин», — пробормотал Джон, переворачиваясь на бок, чтоб скрыть слезы. Отбитая выстрелом по пистолету рука болела, как от вывиха или трещины в кости. Кончики пальцев, кстати, тоже не ощущались. Пацан в этот же момент принялся что-то встревоженно говорить черномазой, попутно колдуя над сбитой с ног врачихой. Сержантша, послушав, явно что-то уточнила и полезла в карман. Джон не сдержался и покосился на ее ком, не веря глазам. Какая-то цветная, еще и из колоний, держала в руках настоящего варвара, как бы не из платины. И аппаратик твой, к слову, придется, еще раз решил покуражиться полицейский. Цена явно не на армейский сержантский оклад. Убивать его никто не собирался, это было понятно. Даже здоровье пострадало не сильно, в принципе. А судебного разбирательства им всем не миновать, это уже однозначно. И единственный рабочий вариант, это что свои спецы приедут и как-то впишутся. Каким-то образом, думать дальше в эту сторону Джон не хотел, поскольку вариант был только один, хрестоматийный. Нет человека, нет проблемы. А с другой стороны, даже хрестоматийный вариант сейчас не вариант, поскольку ее варвар в течение минуты покажет и где она была, и очень возможно, что вокруг происходило. Знал бы ты, что это второй аппарат только за сегодня, сиронизировала черномазая, ты бы еще больше завидовал армейским окладам. Ладно, сами напросились. В этом месте она снова бросила что-то пацану, все на том же непонятном языке. Тот, будто по команде, развернул докторшу лицом к камере, хлопая по щекам. Сержант Кайшета, колониальный корпус, народ, нужна помощь. Абсолютно спокойно заговорила сержант на всеобщем, выводя на обозрение голограмму какого-то группового чата. Голограмма мгновенно взорвалась разноцветными всполохами запросов, которые Джон со своего места не увидеть, не услышать не мог. Нападение на армейского врача во время работы, глухо продолжила бабища. Пострадала капитан Карвелья, Камила Саарис. Она в кадре. Вот наша локация. Нападавшие одеты в форму муниципальной полиции и угрожают следующим. Через половину минуты, когда черномазая окончила звать подмогу, Джон понял, что самого страшного еще не случилось. Все будет гораздо хуже, если армейские успеют сюда раньше своих спецов. Да даже если и позже. Он был нечистым копом по образованию, так как поначалу проучился пару курсов в армейском колледже. Его личного опыта и знаний хватало, чтобы понять, как в армии относятся к стрельбе по докторам. А хитрожопая черномазая специально говорила так, что все детали остались за кадром. «Ты был прав», — нейтрально говорит Джойс на португуисе после того, как вызывает уже свою, армейскую, подмогу навстречу полицейской. «Надо было взять еще людей сюда. Сейчас был бы ситуативный резерв. Я чуть другое имел в виду, возражаю. Я планировал, что эти люди будут копать. А тут, похоже, воевать придется». «Не придется», — легкомысленно отмахивается она. «А копать они были не нужны. Мы с тобой вполне вдвоем справлялись. Поверь, я копала намного больше тебя и объем работ вполне представляю». Она улыбается, подходит ко мне, присаживается рядом и приобнимает меня за плечо. Я ей только что вкратце пояснил, что нравы нашей полиции и судов радикально отличаются от того, к чему она привыкла в столице. И лично я бы сейчас исходил из худших перспектив, какие только возможны. Вызванная полицейским помощь, в лице его соратников, ничего хорошего для нас не несет по определению. Послушав меня, она, не вступая в дискуссии, моментально обратилась к своим в каком-то армейском канале. В итоге, произвольно образуется подобие рулетки. Армейцев в округе больше, настроены они более чем решительно и вообще за Камилу готовы рвать и метать, в том числе гранаты. Но полиция получила вызов раньше и едет сюда наверняка консолидированно, единым транспортом. В общем, если наши будут раньше, бояться нечего. Там даже кто-то из офиса военного прокурора сюда несется, с полномочиями немалыми. Но если раньше прибудут копы. Кстати, попутно оказалось, врач в армии, это одновременно и Дева Мария, и что-то еще. Неприкосновенность, одним словом, даже если врач из чужой армии, так как дарит надежду выжить там, где без доктора такой надежды нет. Джойс, видимо, улавливает мой настрой, потому что торопится меня успокоить. Да не парься ты, блин, по зубам ты этому, может, и зря двинул, но теперь уж дело точно сделано. Она еще и смеется, и нечего о нем жалеть. Если копы приедут раньше, вежливо спускаю ее с небес на землю, потом вздыхаю и добавляю. А начал я всю эту бодягу зря, вы ж рядом были. Надо было или вас куда-то услать, или на руки себе сесть. Но оно как пелена перед глазами встало. Дальше просто не нахожу нужных слов, поскольку эмоции много ярче. Да и шут с ним, если копы раньше. Неподдельно удивляется Джойс. Подождут наших, значит, не понимаешь. Отрицательно качаю головой. В заложники этих возьмем. Она хлопает меня по лбу раскрытой ладонью и указывает взглядом на валяющуюся на грунте троицу. Без разведки, даже самые специальные полицейские, особенно муниципальные, воевать сюда не полезут. Валить нас без разговоров тоже никто не будет, если я хоть чуть в жизни понимаю. А пока разговоры, то да сё, она пренебрежительно фыркает. Ну, в крайнем случае, покажу тебе, как этими прикрываться. На 10 минут хватит, Не будет же полиция своих валить, а там и наши подтянутся. А если полиция со штурмовыми щитами приедет, размышляю вслух, я в корпусе, на одном из полигонов, как-то видел такое. Там, правда, не копы, а наши что-то отрабатывали. Но я слышал инструктора, он орал, что наши должны и с полицейской снарягой уметь обращаться, а тот щит, он вот такой, показываю руками габариты, его только кто-то очень большой может нести, типа Тед-Энзи, не знаю твоего Теда, повторно отмахивается Джойс, ну тогда хлопнем вон того, в штатском, стрельну в живот, теперь размышляет уже она, пукалка слабенькая, часа два он точно еще после этого покорячится, она взвешивает на руке свой маленький пистолет, а эти, глядишь, подостынут. Ладно, все будет нормально, подруга снова весело обнимает меня, КХМ, вообще-то, это я тебя сейчас должен успокаивать, бормочу в ответ, у тебя чуть меньше опыта в таких ситуациях, деликатно скруглеет углы она, я не в претензии, глава 15, к сожалению Джона, сегодня оказывается явно чей-то чужой день, не его, по примерным подсчетам, силовая поддержка своих должна была появиться как минимум на стандартном выне, в количестве не менее полувзвода, учитывая расстояние до их базы, плюс время реагирования да те же возможные пробки на дорогах, ну минут до 15, максимум. Но первым на главной аллее показался одинокий вояка лет за 40, он уверенно подошел к ним и полицейский заскрипел зубами. Военная прокуратура федералов, плюс не самый мелкий чин. Интересно, это как они так быстро среагировали? Если бы не предыдущие детали, впору было бы заподозрить, что вояки специально все это подстроили. Своего муниципального прокурора лично Джону пришлось бы ждать не менее пары часов. И то, при условии подключения к вызову начальства, да на два уровня выше. Уже не говоря о том, что свой прокурор на защиту простого копа явно бы не выехал, не имея личного интереса. Или, приехал бы, но только чтобы лично подойти этого копа. Впрочем, предварительная подготовка и злой умысел вояк явно исключались по определению. Для начала, Макс вполне мог и не откликаться на вызов. В этом случае, сюда поехал бы другой экипаж по замене. Не тот объект, чтоб полиции нестись, сломя голову. Покойникам разбой не страшен. Это Макс-идиот вечно бросается, куда не надо. Так, ну и что тут у нас? Моложавый 40-летний мужик в незнакомой мне форме появляется от главной аллеи самым первым из всех, кого тут ожидают. Кайшита, это вы? Он безошибочно определяет Джойс. Впрочем, тут и вариантов немного. У мужика с собой нет оружия, только папка в руках и футляр с очками в нагрудном кармане. Но молодой полицейский при его виде почему-то резко грустнеет. Джойс зачем-то вытягивается, приветствует его по форме и кратко излагает суть происшедшего. Прибывший чин задает пару вопросов, на которые она отвечает откровенно. Под конец, моя подруга меняет тон на менее формальный. А почему вы решили подъехать? Мне искренне неудобно. Правда, да ну, какое там неудобно, по-стариковски вздыхает мужик, попросили старые товарищи, которым не откажешь, видимо, вы там на хорошем счету, дальше он называет фамилию, от которой Джойс здорово удивляется, мне в этот момент приходит в голову, что у них информация разносится очень быстро, надо будет расспросить Джойс, как так, это же другой конец земли, разные часовые пояса, если я правильно угадал должность просившего, или в этом чате на 3000 человек есть вояки со всего мира, вот уж от кого не ожидала, простецки признается тем временем моя подруга, не сказала бы, что между нами нормальные отношения, а вы что, у нас бывали, я вас там не помню, и ничего не слышала о белом вашего возраста среди ваших же, она кивает на знаки различия мужика, я тогда бегал в другой форме, 213-я горнокопытная. Со сдержанным достоинством улыбается тип. Джойс продолжает изумляться и присвистывает, глядя на него с явным недоверием. «Тогда понимаю, откуда вас знает». Она повторяет названную фамилию, но никогда не слышала о белых в 213-й. «Извиняюсь, если что не так, это было задолго до вас, вы моложе намного», продолжает устало улыбаться мужик. «Я же потом в метрополии учился, дальше вернулся в армию, но уже в офис прокурора». Он касается кончиками пальцев своего плеча. Про Куита Куанавали слыхали? Джойс молча кивает. Ну вот я есть на ветеранском сайте тех, кто был именно там, чуть снисходительно сообщает армеец прокурорский. Ладно, где тут присесть? Врачу вашему точно помощь не нужна? Удар инфразвуком, подаю голос со своего места. Вон тот постарался. Киваю на муниципального копа по имени Макс. Серьезных повреждений нет, она уже приходит в себя. В медпомощи, в принципе, не нуждается. И так отойдет. А это у нас кто? Мужик, выслушав меня, обращается почему-то все равно к Джойс, спрашивая при этом обо мне. Впрочем, может, у них в армии так и полагается? Соискатель кафедры прикладных методик, местный корпус. Это его родственник эксгумируем, бодро отвечает Джойс, незаметно подмигивая мне и веселее прямо на глазах. Это где завкафедра Илья? Моментально уточняет он. Утвердительно киваю и на этот вопрос, отмечая про себя, до чего порой тесен мир. После того, как военный прокурор пообщался с вояками пару минут, стало понятно, что копы дальше будут выступать в роли мальчиков для биться. Джон в глубине души питал надежду, что собственная подмога, прилетев на лихих конях, окажется насквозь отмороженной. Вот дальше фантазия пасовала. Представить спецов стреляющими армейских, включая их прокурора, и закапывающих всех прямо тут, Джон все же не смог. Реальность и вовсе разочаровала. Выяснив детали у черножопой, федерал быстренько связался с прокурором муниципалитета и прямо отсюда, путем заурядного договорника, отменил подмогу своих вообще. Насколько Джон мог судить, так ожидаемый им минивэн был развернут командой сверху на половине дороги и отправился досыпать обратно на базу, вообще не доезжая до шестого кладбища. Вместо спецов от полиции, усилиями уже двух прокуроров, пригласили департамент внутренней безопасности. Поскольку ушлый армейский, проверив ID троицы, присвистнул на этапе исследования Гилла и моментально вкурил, откуда дует ветер. Вот же сука этот Макс. Ладно, Джон на следствии молчать не будет. Глядишь, получится отделаться условным либо вообще переводом. Формально, младший за старшего не ответчик. И наказывать будут только за недоносительство. Если от ДВБ будет не кто-то кондовый, а бывший оперразыскник, то и вообще есть варианты договориться. Ну, что там? Спрашивает Джойс, с тоской поглядывая на Камилу, тщательно исследующую останки. Наша доктор оклемалась аккурат в разгар разбирательства, происходившего между военным прокурором и какими-то внутренними дознавателями полиции. Итогом их недолгого общения, к которому в середине подключился и гражданский прокурор, стало перемещение троих копов в транспорт новых полицейских, причем наручников с патруля не снимали, зачитав какие-то права прямо тут. Чудные дела твои, Господи. Я не сильно вникал в детали, но для себя вынес следующее. Третий коп, одетый не в форму, полицейским уже не является. Формально, он и подходить так ко мне сейчас права не имел, не то что требовать чего-либо. То, что я ему дал по зубам, сонмом прокуроров было признано вполне нормальным и реалиям соответствующим. При этом, оба представителя надзорных ведомств вопросительно поглядывали на странных полицейских дознавателей, которые обращались с патрульными, как собака с костью. Лично мне, под видеофиксатор, старший из вторых копов объявил официальные муниципальные извинения вкупе с отсутствием претензий, после чего толпа сама собой рассосалась. Подтягивавшиеся все это время вояки, кажется, к тому времени достигли количеством уже полусотни. Они были в разных формах, частью вообще в штатском. Набросав в 30 метрах кучку окурков по щиколотку и оставив десятка-полтора пустых стеклянных бутылок, они исчезли сразу вместе с полицейскими и прокурорами. Пара или тройка человек пытались подбить клинья к Джойс и Камиле, но были сбриты девчонками на взлете и особо не навязывались. А потом Камила, вколов себе что-то из собственного же чемодана, как ни в чем не бывало, сказала: «И чего сидим? Докапывайте, доставайте. Дело не закончено. Такой шум. Зря что ли ехали. Грунт хороший, песчаник», констатировала Камила, разбирая вполне сохранившееся тело. Затем, подумав, добавила: «Для моей работы все нормально». Коротышка изначально порывался было ей помогать и участвовать, напирая на тренированную психику. Но Камила, в отличие от него, ту самую работу психики понимала профессионально. Ни к чему пацану еще и с такой лобильностью заниматься препарированием собственной матери. Тем более, буквально пару часов назад, он на ровном месте с кулаками бросался на старых знакомых полицейских. С самоконтролем у него явно проблемы, пусть сбоку посидит и фонарь подержит. К тому же весь объем работ патологоанатома она делать и не планировала. Сейчас все это было не просто не нужно, а где-то даже и вредно. Она очень хорошо представляла, что искать, как ни парадоксально это выглядело. Гражданский специалист рылся бы в совершенно ином направлении и, скорее всего, попросту проворонил бы слона под носом. Тем более что, насколько знала Камила, используемая ею техника в массы еще не пошла. Во-первых, надо было убедиться в сохранности минимум 30% нервной ткани тела. Во-вторых, замерить прижизненные параметры лобильности аксонов и синапсов убитой. В-третьих, сравнить среднее значение тела по параметру 2 с участком, который она обнаружила ровно через 15 секунд. Второй инструментальный ящик современного армейского врача содержит некоторые приборы, о которых гражданские коллеги даже не догадываются. «Тебе повезло, коротышка», — сообщила Камила, сосредоточенно сохраняя данные замеров в памяти инструмента. «Нашла, что хотела», — моментально отозвалась первой подруга. «Угу, овод, не понял», — подал голос Алекс, не врубавшийся из-за незнания. «Погоди», — придержала своего парня подруга. «Камила, ты уверена, как в твоей печени?» — уверенно кивнула врач. «Дай ей бог такого же здоровья и через 40 лет». Измеряла на 3 раза. Она подняла вверх съемный экран и сунула его под нос подруге. «Да чтобы я понимала», — фыркнула та, объясняя нормально. «Прижизненная лобильность на участке попадания в 3,17 раз ниже, чем средняя по телу». Пожала плечами Камила, как по методичке. «И след от попадания вот, между лопатками. В общем, это овод. Как это можно использовать?» Не углубляясь в непонятные детали, взял быка за рога Алекс, нахмурившись. «Никак», — снова выпалила первый Джойс, как будто вопрос адресовался ей. «Да и нет», — поправила подругу Карвелья. «В общем, коротышка, для гражданских овода не существует. Соответственно, обнаруживать его на гражданке тоже не умеют, и не знают о нем ничего. Но лично для тебя плюс в том, что его распространение весьма ограничено. Ты, если захочешь, при помощи своих новых знакомых наверняка можешь попытаться разобраться, какая партия попадала в наш город. Оттуда уже и исполнителя можно размотать», — понимающе продолжила Джойс. «И на заказчика выйти, вот тут я вам не помощник». Камила хлопнула крышкой инструментального ящика, закрывая ее на электронный замок. «Можете закапывать обратно. Скажу лишь, что это похлеще отпечатка пальцев. Конкретно этот овод, бинарный, я глянула в тканях остатки. Стало быть, не армейский. Почему?» Язык Джойс, как обычно, работал быстрее ее мозгов. «Что нам это дает?» Это спросил уже коротышка. «Потому что нам скоропорт без надобности», — Карвелья начала отвечать с подруги, поглядев на ту, как на ушибленную. «У бинара сроки хранения не на часы, конечно, но даже не неделя». «Понятно, не знала», — сняла собственный вопрос Джойс, которая об использовании этих штук имела представление как пользователь. «Что нам это дает?» — повторила вопрос парня Камила, наблюдая за коротышкой, уже бредущим за лопатой. «В принципе, изготовителей ровно 3. Первый работает на нас и гражданской самодеятельностью не занимается. Значит, варианты 2 или 3. Из них 2, в свою очередь, 90% производства находится в руках номера 3. Номер 2, 10% от остатка производства», — проявил скорость в устном счете коротышка. «Точно», — кивнула врач. «Прибавь сюда, перестройка линии на гражданский вариант занимает до полусмены. Я читала на форумах, там замороченная наладка. Вот теперь ты скажи, раз умный, где, скорее всего, был произведен данный припас?» «Производство номер 3, угу, одни единственные двери. У меня все. Если захотите документальных подтверждений, забудьте о том, что я есть», — напомнила Камила условия своего участия в авантюре. «Мне очень нравится мой оклад, и я не хочу его терять из-за своего длинного языка, который с вами был невоздержан. Можно подумать, я без тебя не держала овода в руках», — из чистой вредности съязвила подруга, закапывая уже накрытой крышкой деревянный ящик быстрее, чем Алекс. «И прижизненную лобильность у 3-месячного трупа определишь?» — вяло отмахнулась Камила, спохватываясь и косясь на коротышку, который бросал вниз землю, как метроном. В следующий момент Карвелья врезала себе по лбу и подошла, обняла парня, коснувшись на пару секунд его виска своим лбом и молча постояв с ним в обнимку какое-то время. Джойс, косясь на них, сопела 3-летним топиром, сунувшим хоботок в муравейник, и молча орудовала лопатой, но не говорила ни слова, поскольку была далеко не таким тупым солдафоном, каким часто старалась казаться. Глава 16. Что вы знаете о правилах хранения взрывчатых, ядовитых, радиоактивных, биологически активных и опасных веществ? Бак излучал ледяную вежливость и корректность. С высоты возраста ему даже не приходилось напрягаться для этого. Ровным счетом ничего, — моментально открестился его самый молодой соискатель. Не сталкивался, с инструкциями не знакомили, нигде не расписывался и не планирую. Отставить, поморщился подполковник. Алекс, выйдите из образа дебила на четверть часа, пожалуйста. Хотя бы из уважения ко мне, если оно у вас есть. С уважением к вам все в порядке. Внимательно слушаю. Мгновенно подобрался пацан. В данный момент я с вами просто беседую. Возможно, первый и последний раз в таком вот разрезе. Бак повел рукой в направлении пустого помещения кафедры. Во всяком случае, если вы сейчас не услышите меня, второй такой беседы не будет. Просто потому, что я не захочу тратить понапрасну свое время повторно. Помолчав для закрепления эффекта, он добавил, тяжелая эта работа, из болота тащить бегемота. Особенно если самому бегемоту комфортно это болото. Как правило, лично я от болота бегемотов стараюсь держаться подальше. Но сегодня мне пришлось подняться на несколько часов раньше, отобрав это время от своего сна и от пребывания вместе с семьей. Для чего? Поговорить со мной, не стал скрывать удивление парень. Именно. Куратор поднялся и прошелся до окна. У вас, в силу ряда субъективных причин, могли сложиться сразу несколько неверных схем в голове. Цель этой беседы – профилактика ваших будущих залетов. Так понятнее, в чем мои залеты? Мгновенно поинтересовался Алекс. Именно вам стараюсь доставлять как можно меньше геморроя. Правда, равно как и отрабатывать все программы в срок и добросовестно. Я чуть не об этом. Сегодня ночью на кладбище вы что делали, или нет, спрошу иначе. Первый зам прокурора гарнизона. Ночные пляски с муниципалами. Электронное судебное заседание, на которое меня будет среди ночи и на котором я почти час вынужден слушать о ваших похождениях, как ваш куратор. Мне это все зачем? Категорически не в курсе, что оно и по вам прилетело. Широко раскрыл глаза от удивления соискатель. А вы тут при чем? Да уж, что сказать, когда нечего говорить. Потер нос подполковник, останавливая набирающего воздух собеседника движением руки. Давайте сейчас вопросы буду задавать я. Я правда не понимаю. Уперся пацан. Именно поэтому мы оба здесь. Холодно уронил Бак. И это был не вопрос, а команда. Часть первая. Разъяснение от меня вам. Наша с вами проблема в том, что у меня не было практического опыта работы с такими, как вы, и я сейчас не о вашей производительности. В отличие от всех без исключения обитателей этого заведения, только вы попали сюда из-под палки. Соответственно, вы не цените ничего из того, что вам досталось даром. Согласны? Не до конца, насупился подросток. Я очень многому здесь рад и за многое благодарен. Последнее очень хорошо скрываете, не удержался от сарказма куратор. Практически, необнаружимо. Из вашего почти подневольного пребывания тут, автоматически вытекает ваша определенная неуправляемость. В том числе, для меня. Тут согласны, извините еще раз, но нет. Категорически отмел допущение старшего соискатель. Я пока просто не понимаю, в чем причина именно вашего дискомфорта. Бак глубоко вздохнул и снова прошелся от стола к окну и обратно. Вы, то самое опасное вещество, с которого я начал беседу. Но, в отличие от химии, вы вполне одушевленны и храните себя сами, полностью игнорируя правила этого самого хранения. Начну с конца. Какого хера вы полезли с кулаками на полицейский наряд? Бак решил частично дать волю чувствам и не удерживать на себе силой маску добродушного толстяка. С вами были две женщины. Вам действительно насрать на всех окружающих настолько. Только свое эго рулит, а люди фигурки на доске и инструменты. Вы сейчас какого-то подлеца описали, демонстративно спокойно ответил Алекс. Мне досадно, что я произвожу такое впечатление. Блять, Алекс, вы просто до мозга костей штатский. С досадой выдохнул куратор. Занимаясь вместе со мной достаточно серьезными делами, вы используете шаблоны и схемы ушибленного жизнью пацана и инфантила на этапе принятия ваших гениальных решений действовать. Поначалу я думал, вы взрослее психологически. Ваша девушка вам этого случайно не объяснила? Нам с девушкой это все вплоть до вашего вызова объясняла капитан Карвелья. Уныло опустил взгляд пацан. Чуть другими словами, если говорим неформально, разрешите вопрос? Бак молча кивнул, поощряя конструктивный поворот мысли. А откуда вы про девушку знаете? Подполковник молча выбил дробь на клавиатуре и развернул экран. Лицо соискателя от удивления вытянулось, когда подросток обнаружил на экране себя, шагающего к своему корпусу, в обнимку с темнокожей сержантом. На следующем кадре парочку нагнала капитан Карвелья и отвесила на ходу по чувствительному поджопнику и Алексу, и его спутнице. Далее вся троица скрылась в здании. Это не говоря о том, что я видел ее после вашей дуэли. Впрочем, вы тогда валялись овощем и не в курсе. Продолжаю. Демонстративно насладившись ошарашенным видом собеседника, Бак развернул экран обратно. «Алекс, я хотел начать издалека, сформировать у вас некоторые императивы, морального плана, затем подвести к выводам. Но сейчас я не буду метать бисер М, куда не надо. Я знаю эту цитату», еще больше насупился тот. «Вот и хорошо», кивнул Бак. «Значит, теперь вы в полной мере понимаете мою оценку, но не разделяю». На пределе слышимости пробормотал подросток. «А вы дослушайте». Офицер с улыбкой аллигатора наклонил голову к плечу, игнорируя последнюю ремарку собеседника. «Наша с вами проблема – это не совпадение наших стратегических целей, ваших и моих. Здесь согласны?» «Да», – мгновенно отреагировал пацан, даже не задумываясь. «Мы с вами их не определяли, даже не то что не согласовывали. Было бы странно, совпадим мы при таких условиях. Моя вина, я к вам по инерции отнесся, как ко всем остальным, кто был раньше и будет дальше. А в чем отличие вас от остальных?» Подполковник поощрительно поднял подбородок, откидываясь назад.